что-то не так. Твоя страна умерла во снах. Нефтяные айсберги растаяли, а рассак. Ставки сделаны, больше некуда ставить. Твои друзья с уклоном сприца превратились в память. Им нужно крутить и плавить столько же дыма. Типа на вечеринке, чтобы было больше пива, либо джина. Обкумаренных больше женщин. Я передам балканский привет, нож кишечник. Сзади гомерический смех. Уходя, гасите свет и в темноте гасите всех. Топор надежнее помещение, чем пистолет. Как выбрать жертву погрязнее, если чистых нет? Я принесу отвар и трав. Ты понял, что что-то не так. Ведь ты выпила траву, тварь. Мое сердце холодное стало, как металл. Но я трахнул ту, которая похожа на ту, о которой всегда мечтал. Ты перед смертью обернешься назад. И чем все это закончится, мы оба знаем. Так, я прошепчу тебе прости, брат. Ты мне ответишь, прощай, кайф. Покажи мне смерть, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне боль, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне печаль, брат. Вот она, вот она, вот. Мне здесь никому не жаль, брат. И скоро настанет и твой черед. Ты будешь там, где всегда, чистое небо. Ты говорила, что устала, то, что сил для побега нету. Как будто кто-то заковал тебя в это тело. Выдрав глаза, чтоб без меня не увидела лето. Сделать хочу со всеми ними смерть. Или в прямом эфире мей, чтобы 12 человек я разделил бы топором своим на 24. Ведь я пришел, чтоб даровать гибель. Я часто ненависть в глазах видел. Люди потрошили близких, словно попав в фильм. Нам выжить даст ему новый идол. Или ведь наших друзей, в которых воткнуты десятки игл. Я знаю точно, что не бывает чудес. Только над тобою падальщики вьются стаей. Это призрак Хавеля вернулся с небес, чтобы сказать тебе привет. Покажи мне смерть, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне боль, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне печаль, брат. Вот она, вот она, вот. Мне здесь никому не жаль, брат. И скоро настанет и твой черед. Покажи мне смерть, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне боль, брат. Вот она, вот она, вот. Покажи мне печаль, брат. Вот она, вот она, вот. Мне здесь никому не жаль, брат. И скоро настанет и твой черед. Я как рыба на борту, где от голода люди мрут. Мне не рады тут, жизни мой проводник плут. Видела бы ты его глаза, карие врут. Еще 5 минут и я сорвусь. Лопнет голова, как арбуз. Ведь я с ним подерусь, даже если заметут. Пусть. Мне не рады тут, сразу я побегу. Но тут пески вокруг, плюс ничему не сойти с рук. Падальщик кружит сверху, словно лучший друг. Я бегу, как спринтер, босиком, это мой лучший круг. Я думал, я пастух среди овец, но я овечий труп. Мне не рады тут, грусть. Обещаю, мам, я вернусь. Я зайду домой, сказав, что мне завтра не надо в путь. Дать хочу, отдохнуть ногам. Я устал бежать от самого себя, куда не знаю сам. Когда-нибудь утром загляну домой к вам. Будучи взрослым, сейчас мне не рады там. Мало мест перевидал. Не видел Тегеран, Исламабад, Биробиджан, Ереван. На сцену залез вдруг, лупы как сердец стук. С первых строк в зале шум, вижу лес рук. Словно я певец, круг, что я делаю здесь? Скажите, мать или отец, ну? Да мне рады тут, они секут весь замут. На бис зовут и норовят со мной каннабис задуть. Я говорю, братиш, забудь, хватит вдыхать дым. Тут много наркоманов, но я не рад им. Самый злой человек земли, но я люблю и любим. Она грызет мне шею, называя меня своим. Не принц на белом коне, на миллионы выходов нет. И из имущества со мной лишь только этот куплет, блин. Но мне рады здесь, мы рисуем жизнь на листе. Если в MP3 слова, то их услышат везде. Я голову давно уже удалил с друзей, я ей грызу шею, называю ее своей. Нам не рады тут, мы среди вас и мы готовы поднимать бунт. Нам не рады тут, мы вылезем на улицы. Через 5 минут они сказали, нам не место среди них. Лгут, нам не рады тут, мы среди вас и мы готовы поднимать бунт. Нам не рады тут, мы вылезем на улицы. Через 5 минут они сказали, нам не место среди них. Лгут. Короче, мама, я не верю в рай. Если он есть, я туда не попаду, знай. Это так. Я мечтаю видеть наркоманов выбивать страйк, разрывать на части по кускам, заливать скайп. Тот, кто не со мной, враг. Кофе каждый час, злость подавляет страх. Так, я хотел начать русский рэп, шаг назад. Слой рэп, шах и мат. Пять сотен щей, первый ряд. Весь мир за чек, мне не привыкать. По углям шагать, босиком, жив до сих пор. Идти, блядь, на пролом добивать. По башке дать сапогом. Парни в капюшонах, полюбас, срать на закон. Рук частокол вверх, в зале нет мест. Если показали трэперсты, респект. Бит проникает людям в головы. Как ток, я не знаю, кто такой тупак. Это ваш бог. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все за одного. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все за одного. Ты плюнул на своих людей, это некрасиво. Кровь холодна, как лед, сердце Антарктида. Два стакана теплой крови для аперитива. Сломанные руки, ноги, больше позитива. Ты увидишь вместе нас все, спиня спина. В зале взрыв эмоций, словно провелись. Здесь теракт, вся толпа, как один. Скалится, как крокодил. Русский рэп потох, и его фанат некрофил. Мистер Макинтош, для них зона карантина. В руке нож, мертвые поэты на картинах. Встречи на квартирах, верность и сила. Кровь паразита, белый снег, как рабила. Я иду вперед, за спиной всегда мой народ. На одной волне уважаю хип-хоп и спорт. Быть в войне и не оставлять живых никого. Все за одного. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все за одного. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все наши люди руки вверх. Я не вижу вас. Все за одного. Знаком. Yeah. Кофе с молоком, ветер залива дует прохладный. Тут булка на баре, брики и кура в парадной. Поеду от старухи до Васьки, тут купив подорожник. Ведь там стоит ларек, где поживиться бышками можно. Никто не назовет тебя извращенцем, насильником, если скажешь, что ты трахал студенток из холодильника. От летнего до зимнего пешком, сзади грибанал. Бросил чижика рублем, даже не попал. Пушек зал по утрам, будет каждый день, это не шутка. Заводи, вроде не живу. Утки под ебам кружу. Сутки словно делаю обход. Меня вежливо попросят выйти, руки на капот. Тут Пентагон, это пять углов. Дебена, это район трех охлов. Ищешь на Ириновском кисуль, словно кошка лов. мне, если честно, обидно. С тобой 7 лет, мы на одной земле, но они говорят, что пары не быть нам. К тебе всегда тянуло и манило магнитом, но было невзаимно. Твоей любви почти не видно. Думал, что попал в капкан, как старый шаг. Ты была рядом, как единственная отрада моим ушам. А сейчас не так, ты стала дальше, чем всегда. Осы хоть и похожи на пчел, но не могут собрать нектар. Помню наш первый контакт, я показал тебя друзьям. Они сказали зря, что не дано, то породить нельзя. Не мог подняться много лет, я был как падший великан. Сейчас у них мурашки на руках, значит сейчас я музыкант. Устал злиться по пустякам, мне до сих пор орут, что ты не пара мне, да пусть и так. С тобою можно помолчать и без дежурных фраз. Вместе до конца, и нас с тобой не пустят в ад. Помню, как продавал тебя, чтобы на тебя же тратить. И когда от всех нас ушла, якобы мы предатели. Кто-то с тобой говорил про баб и виски, матерился. Ты для меня в одном, сестра, невеста или падчерица. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. Я в дождь по городу, и ты со мной под боком снова. Походу сволочь, я в твоих глазах подолгу ссора. Включая гордость, твоим стал атрибутом. Зря терпел, когда ты посылала на три буквы дрянь. Уходила, бросив в беде, думал, закончу в петле. Бред. Друзья полили косо, пиздец. Не так все просто, поверь. Думаю мозгом теперь, но тебе бы проиграл, имея козырь в рукаве. Меня твердили, тебе с нею быть рано, друг. Но я на ваши раны сыплю соль и жадно тру. Я шел на такие жертвы, море текилы Джеймсом. Каждый раз теряет тебя, искал как в кино Шерлок. Грезил молодой, мой понятно аппетит. Сколько мы вместе? По 100 или так порядка 10? Мы по-прежнему вдвоем. Хоть от тебя устал, я без тебя ничто. Моя музыка, моя муза. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. С тобой то счастье, то тоска, не угодишь девчонке. Порой вертишься в мозгах, порой сидишь в печенке. Но чтобы быть с тобой, отдам любую цену, чё там. Ведь наш с тобой любимый цвет флюоресцентный черный. Те, кто не понял, о чем я, нас так азартно ругали. Долгие ночи с тобой, большие глаза над кругами. Дни без тебя в серой гамме. Бьется отношение нити, что мне сделать, чтобы угодить столь своенравной даме. А коли так, то обречен рубить сомнения. Причем я взвинчен, будто новичок, гонясь как пинчер за мечом, за благосклонностью твоей, попыткам тем утратив счет. И знаешь что, я это платой справедливо счел. За то, что била жизнь ключом и зазвучал в ушах победный зов. И я опять запал на твой особый шар. Мне так привычно это, как фанатам нос сломать за шар. Ты хороша издалека, но далеко не хороша. И в то же время мой последний шанс. Так что идите в акроль, стиль звенящий, будто тетива. Слишком витиеват для вас. Мне наплевать, я благодарен, что свела судьба. Ах да, забыл напомнить, песня не про баб. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. Сердце навсегда, ты будешь постоянно, вечно не права. В паре хореи, ямбы, песня не про баб. Я с тобой как будто пьяный, песня про тебя. Моя музыка, как ни странно. Я стал сходить с ума, но волноваться нет. Череда из пьяных эстафет от горя. Я смотрел, как Дориан Грей на стареющий портрет. Фейк. Я любил гнать велосипед по стороне правого берега. Люди в тачках так похожи на фанатов Терека. Бред. Я не наркоман, мам, ты чё, какой-то хулиган себе подкинул план в бардачок. Моя первая сейчас живет где-то на вокзале. Оно VIP во всех притонах, пацаны сказали. Искровский проспект, я продолжал крутить педали. Вдоль шеренги шлюх, будто горит товарищ Сталин. Пауза, остановиться, отдышаться надо кляксой. Из куста крови на лацкане халата доктора. Мое лицо от крови мокрое. Если бы ты был мной, ты бы был далек от рэпа доброго. Цифра 6, шестеренки дороги, только я и асфальт. Полумесяц скрылся в тучах, как стекло, как тварь. Некуда спешить, тут не наскар. В голове ее глаза, Марцефаль, вокзал. Быстрей, еще быстрей, мы можем не успеть. Мы всадники дорожных кораблей, мы тут одни. Ведь как будто за веревку нас в горку тащат. За спиной останется город спящий. Быстрей, еще быстрей, мы можем не успеть. Мы всадники дорожных кораблей, мы тут одни. Ведь как будто за веревку нас в горку тащат. За спиной останется город спящий. Знаешь, переговоры нынче в тренде. Багажники 8 бит, но это нихера не денди. Женщины мерзнут по часовой аренде. Они хотят зафоловить клиента, потом зафрендить. Люди в окнах взором норовят вцепиться в горло. Каждый провожает глазами взгляды сверла. При мне в клубный уборный покромсали студента. Покупатель ударил шилом мерчендайзера ленты. Я кручу педали вдоль газонов или тротуаров. Около трети прохожих в зоне кончат дни на нарах. 2% населения делят навары, остальные тихо прозябают в своих хибарах. Брызги грязи, как конфетти, я не Марк Кавендиш. Но на глине я оставлю пути, это ваш гид. Я опять вошел в раш, и значит продолжается Bicycle Grand Strip. Еще быстрей, мы можем не успеть. Мы всадники дорожных кораблей, мы тут одни. Ведь как будто за веревку нас в горку тащат. За спиной останется город спящий. Быстрей, еще быстрей, мы можем не успеть. Мы всадники дорожных кораблей, мы тут одни. Ведь как будто за веревку нас в горку тащат. За спиной останется город спящий. Muscle and blood and skin and bone. A man that's weak and a buck that's strong. Мое имя Леня, я продюсер, ты никто. Понял? Ты можешь стать звездой со мною. Будь спокоен, бру как бронепоезд. Шоу-бизи, я легенда, голем. Поставь в контракте подпись, денег станет море-море. Заснимем клипы тебе с девкой на пляже в бикини. По ее бронзовому телу стекает дайкири. А сзади там кабриолет с пейзажем Римини. На припеве пацаны там ветками машут на стиле. Мы тебе купим Гелендваген и оплатим каска. Пробьем совместный трек с Тикнайном, Влади и Бастой. Ты будешь каждый день шикарную бабой пас. Во времена и шампанского нет места в кармане от бакс. Ну погоди, ты уже на ТВ и на телеканале твой новый клип. Номер один ты стал, и ты же перебил их всех, они просто пшик. Когда подпишешь, будешь завтракать в Якитории. Мы купим тебе дачу в Черногории. Мое имя Леня, я давно тут, просто поверь. Ты поставил подпись, значит путь тебе в звезды теперь. Тебя узнает жаркий юг и даже крайний север. Ты теперь у мамы молодец, ты у мамы рэпер. Я же стану рэп, суперстар, друг, number one, друг. Рифмы как из пистолета, но повал бьют. Я буду швырять килограммы бабла на ветер. Я у мамы молодец, я у мамы рэпер. Я же стану рэп, суперстар, друг, number one, друг. Рифмы как из пистолета, но повал бьют. Я буду швырять килограммы бабла на ветер. Я у мамы молодец, я у мамы рэпер. Но взаправду ты ведь подписал контракт с сатаной. Пробовал качать права. Брат, а ты кто такой? Треки про любовь было западло. А теперь с поп-звездой пишешь вечер за бабло. Понеслось. На гастролях сидящий вагон с ветерком. Рядом бомж, рожа помидор, пистосков. Пьяный вздор. Пробили Россию, Путин вор. Семерки из еды по райдеру. Бутерброд. Организатор лох, да тебя возил там народ. Выглядит как будто отгонял сезон в Пахтакор. На концерте снова фанит микрофон в монитор. Публика пришла лишь ПТУшница с братаном. Твой продюсер пьет одеколон. Шипер, он идол. Говорит, я шарю в русском рэпе типа йоу, нига. За продажи на iTunes пишет цифру ноль. Прибыль делая такую рожу, будто сыплют соль в пиво. Нет, так нет, что тебе надо? Ты не мог больше быть, не понять, как русский рэп. Задача нападающего не капитулировать, а бить по девяткам. Должен стать победителем батлов. Падать, подниматься, снова падать. Выходить пару, бить оппоненты, вырезать, как патологоанатом. Продюсер Леня хочет нал, и ты его станок. Хочет его больше, чем карлик, хочет роста ног. За тебя прокладывать путь к звездам, бро, никто не станет. Позвони такому Лене, снизи Леню в бою. Я же стану рэп, суперстар, друг, number one, друг. Рифмы, как из пистолета, но повал бью. мамы молодец, я у мамы рэпер. Я тебе отвечаю, у тебя, короче, талант. Вот сейчас, вот, ты реально в говне живешь. Но со мной реально ты добьешься всего, чего хочешь, понял? Я же стану рэп-суперстар, друг, намбовал. Тру рифмы, как из пистолета, но повал бьют. Вот ты понял, хитовая песня будет. Крайний север, ты там у мамы будешь бэтл-рэпер. Я продюсер Лёня. Я продюсер Лёня. Сил пытаться нет, свои 12 лет видел, как сидят старшие классы на игле. А я наглый шкет, себе не мог представить, что спустя 6 лет буду прыгать пьяный в кустарник. Чтобы почитать отца, мы шпана. А нам всего по 14. Слезали с диванов, степами стебали народ. Потом взрывали петарды, проблем с ментами полно. Был только с ней в 16. Первый секс. Сбежал от друзей, они искали, был как беглый зэк. 18 вернулся, частые мордобои. Руки в крови, жуткий на вид, я счастлив и доволен. На все тратим бабки, спорт, драки, пары. Вон тот парень палер, рент, свой разу валим. 20 любимая оказалась простой стервой. Вырвала мне сердце, втоптав его ногой в землю. Сейчас все не так, где тут тощий подросток? Ведь он пошлым давно стал, проблем больше повозка. То ли будет еще, нищета обидна. Смотря в будущее, сумерки, ни черта не видно. Не те порвались, до чего дожил, мне бы обратно. Поверите, головы тезей был сожжен минотавр. Думаю о том, что оставлю для потом. Кот. Я страдал часто от крыс, как Том. Жизнь не успеваю, наше тикает время. Черту любовь, теперь только лишь дикая явля. От прошлого остаток в теле, не остаток тени. У меня один недостаток, недостаток денег. Я просыпался под пока все дома, полный мечтаний, в 10 лет не закипало в сердце ярость слова. На праздник фанта-кола и прискакала золотая ко мне антилопа. Хоть не математик, но я антилодырь, батя много. Учил в глаза, прямо смотри и страху. Денег было мало и одежда на двоих с братом. Трудно представить сейчас то, что видел от когда-то. Я мечтал стать или коммерсантом, или адвокатом. Время летит, свои 15 ждали чуда каждый миг. Ведь на всю воля Бога наш девиз. Мы возмущались, как же так, почему Радок жирал вместо спивака? И что с командой творит Петер Жало, власть и Вил? Мне стало 20, первая кастрюля, жажда крови. Первый фичер Стони, первый гиблый кореш. Я искал вдохновение писать про лето, море. Но судьба тормозила с этим, как на светофоре. 25 американцев, 4 утра. Сыктывкар, Ухта, самолет, так танки, так таров. Тогда бросает воздушную яму, вокруг один мат. Завтра Бэтлит против царя, пошумим, брат. Если шрамы украшают мужчину, надо сказать спасибо жизни. Она сделала все, чтобы я стал красивым. Учила бить на силу, всем сложив обед на золотой поднос. Но мне шипят, держи вот твоя миска, псина. Я старее, стал не старше, скорее нет. За куплет живу, интервалы по 15 лет. Кофе остыл на плите, сразу закипает злоба. 10 утра, я засыпаю под пока все дома. Коронован в Грузии? Да. А в каком году? Чё помню, что ли? А сколько раз ты сидел? 4. А какие статьи, за что? За что, за кражу, за надзор, за нож подкинули, как вы сейчас. Носил с собою ствол, носил под ром стволе. Через окно ОМОН, вещдоки на столе. Был суд, был приговор, были сплетни на селе. 7 дней в неделю холода, отрисковое филе. Который месяц, уж февраль на календаре. Один и тот же сон, открыли двери все в тюрьме. Огромный черный трон в центре зоны во дворе. Там колокольный звон, песня буйной голове. Да, был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был

Здесь мой лес, мое небо. Белый снег хранит секреты до лета. Мать, тайга лесом, по ней река, черная лента. Бунт, как форма запрета, протеста. Голос севера, здесь дело закрыто. Хотели выбрать на лысо, подарил мусорам корыто. Код из ЕПКТ, гетто закрытого типа. Москва, ноябрь, все шито крыто. Здравствуй, златоглавая, я из коми края. Вышел из леса я, самая большая стая. Не промахнется гела, я обещаю, ау. Здравствуй, златоглавая, а я из коми края. Вышел из леса я, самая большая стая. Не промахнется гела, я обещаю, я когда-нибудь и остепенюсь. Ты шепчешь мне на ухо: я за тебя боюсь. места славных битв я покажу сыну. Он будет смелым, а наша дочь, как ты, красивой. Он будет гордо нести знамя земли русской. Чужаков наш дом никогда не пустит. Я ухожу в ночь, ты до утра не спишь. Смотришь в одну точку, потом весь день молчишь. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Глубоко в сердце, спрятанный от глаз, светится твой образ, дорогой алмаз. Идеальные грани обработал Бог. Сотворить тебя лишь он один смог. Теплый лик, растворивший лед камер, заглянувший в душу, там навсегда замер. Подарил любовь за руку, ведя вдоль края, неустанно мои силы пополняя. Когда вокруг бои, в руках оружие, он плел окрест груди моей, кольчуги кружева, защищал молитвою на живых устах. Момент испытания, отгоняя страх, не осуждал, верил, служил всегда опорой. Чуждался оскорблений, внушался глупой ссорой, тянулся через жизнь всю, словно красная нить. Если что не так сделал, прошу его простить. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Эти скандалы дома, ты не такой, как все. Твои ровесники имеют бизнес в Москве. А ты придумал врагов себе, воюешь с ними. Скрываешь насилие под идеей красивой. Спасаешь кого-то, печешься за страну. Тренируешься, чтоб не дать слабину. Для тех, кто рядом, нету времени совсем. Даже близким не понять твоих проблем. Одним прекрасным утром за тобой придут, проведут обыск, с собою заберут. Сидишь взаперти, вспоминаешь этот взгляд, винишь себя, что я сделал не так. Но даже тесной клетке тебя не изменить. Английская болезнь продолжает жить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже в 30 мы будем этим заниматься. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Прошу прощения, но нас не изменить. Нас нелегко понять и сложно полюбить. Верны принципам не отступать и не сдаваться. И даже стоя на краю, мы продолжаем драться. Мы продолжаем драться. Lil Phil и Army, yeah. 2012. Я так хотел принадлежать

бородавка. Мыши норы по полу мроют. Лицо в доме напротив белой рамки стекла пакета, как полароид. Дикий пейзаж, за окном бухи и крики, кураж. Сюда не едут хипари купить бутики винтаж. Если Вики задашь, Кеннингтаун выкинет аж статью, что тут полная жопа, Ники Минаж. Издохший год летит ведро отходов, работа с доходом. Похоронным бюро находок я сжигал мосты, им не дав остыть. Забыл срам и стыд, как женский монастырь. Скажи, как не быть жизнерадостным? О, вы все натуры тонкие, не так ли? Вам бы только кинопленки, Канны громкие спектакли. А в моей коморке по полкам иконки и пентакли. И чтоб кончить, мне нужны плетки, японки и тентакли. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Кругом ханыки, звуки драк, крики во дворы, будто коты прошмыгивают барыги. Мрак блики со стены подмигивает пак, беги. Мак-так, сик, и финал еще одной из глав книги. Что мудакам обещают, не верьте, ведь жизнь коротка, полна страданий, кончается смертью. И я понял, все не то, не все, дым все. Женился, устроился, уволился, смылся. Меня на погости шлет ад в кости, да бросьте, как кости. Был агностик, от злости стал как гностик. Я вошел в симбиоз с этим болотом, как кинацин. Сенат синодом, катод санодом. Я знаю, мне не хватает самоорганизации. Ведь я умею только жаловаться и огрызаться. Повсюду пыли насекомые. Если б я изучал людей, то я был бы паразитологом. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Я ни черта не делал, я просто жил, и дети нарисуют на асфальте мелом очертания тела. Кто-то другой пойдет гулять с оравой по садовой. Данс макабр приглашу костлявую на пасадобль. Мне говорят, что я уже пишу как смог. Ему одни намеки, мол, и тягомотнее, чем покемон с Пиноккио в немом кино. Или битников проза хуй знает, бит путает мысли как проза. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Я в лес на ходу, и даже если здесь пропаду, крест на горбу, бегство табу, неизвестно кому. Зачитывая текст вагабунд, пока не найдется место в гробу. Я в лес на ходу, в экспресс попаду. Да я с детства в аду, стресс я тону. Эверест, Катманду, я под каждым из небес вагабунд. Тошнит, как от невеста Маду, Ахиллеса пету, мест на борту. Не, это уже левак какой-то, нахуй. Оглянусь назад еще раз, время остановив. А из вас никто за мною не успел остановиться. Пока бы где-то в детской укомпо я забывать начал, где я сегодня слез с самолета. Тысячи рук в темноте, твой путь наверх виртуальный, в нем отсутствует след. Я потерял желание биться за респект долбоебов. Ты можешь называть отцами нас, успех вам айобов. Где-то в Европе, где не бычат в клипах папины сынки, давит на рвоту пойла, выгеризма, пафоса и лжи. Бабки нужны, жопа для вас продукт в цветной упаковке, и каждый дарит туз козырным за рулсрой на парковке. Это кого-то хасл, подбирая кеш под столом. В карман за словом лезть намного легче, чем за баблом. Каждый пытается казаться жестким, и нет палки барабанной, не мечтающий стать дирижерской. Кто ожидал, что я все брошу и зайду с пути? Я нашел брата по разуму, а ты сестер по глупости. Идут в рук старый друг, каждый вокруг. Сколько лет, сколько зим, как дела? Чу, порнометражный фильм. Сколько лет, сколько зим, пошел на наши русы. Был бы недружественным руслом для спуска залузганных чувств. Но хуй с ним, с искусством. У нас кощунство без устали. Сусли то густо, то пусто. И пусть с нами успех, но мы и в тузе. Что прут все, бегут все. Наш путь, где Иисус крест. Хуй здесь капустой. Мы ее спустим на люксе. Безумство то густо, то густо. Осенью бахнул фастфуд, офис, рубаха, галстук. Стал безработным, зато зал орёт мне: нахуй каст, так не протянут многие. Я не о бизнес-классе в райдере, если скажу MC, скоро протянут ноги. Свали на фестивале, но мы знали без деталях и наблюдали издалека этот бестиарий. Где папа бестиарий, лезть ума нет, лезть титаник. Но мне не место там, где есть твой, я везде скиталец. Очередная шавка горит, он в паленой ньюэре на воре, и шапка горит. Вокруг бетонный питомник, но помни, ты дневник. Я всех тех, кто не попал в приемник, приемник. Не пустят вышибалы херувим у царских врат. Но я слышу шум и видел огни, как космонавт. Моя страна, я в небастер, карман два паспорта. Одна струна Элвуда опаснее, чем два ствола. И две башки гадюки не мощи, как я. Мне скажите честно, други, за кем больше славян? Если разум продаваться не велит, вас остается разом нивелировать. Ротация элит. Не будь нас и рус рэп, был бы недурственным руслом для спуска залузганных чувств. Но хуй с ним, с искусством. У нас кощунство без устали. Пусто, то густо, то пусто. И пусть с нами успех, но мы и в тузе, что прут все, бегут все. Наш путь, где Иисус крест, хуй здесь капустой. Мы ее спустим на люкс и безумство. То густо, то густо. Не будь нас и рус рэп, был бы недурственным руслом для спуска залузганных чувств. Но хуй с ним, с искусством. У нас кощунство без устали. Пусты, то густо, то пусто. И пусть с нами успех, но мы и в тузе, что прут все, бегут все. Наш путь, где Иисус крест, хуй здесь капустой. Мы ее спустим на люкс и безумство. То густо, то густо. Что бы я хотел изменить, изменил бы все, если бы наш мир подчинялся лишь мне. Не, но я бессилен, и ему похуй. Ты говоришь этому-то, а я нет, нет, нет. Ни дня без плана, ни дня без гона. Ты словно воин без меча или MC без микрофона. Чтобы писать, и мне нужен заряд на достаточные 200 вольт в 1000 ватт. 5 минут на электрическом стуле. Обо мне все забыли, теперь он всеми рулит. Ну и пускай, мне вряд ли власть нужна. Что хотел, я получил сполна, и ты получишь. Немного пуль, как Тупак и Бигги. Ты не игрок, ты уволен из высшей лиги. Зачем ты врешь себе? Нет, ты не сможешь, на тебя и так слишком много бед. Ты говоришь, что не будешь так снова, снова, снова. Это всего лишь слова, слова, слова. Опять и новый, новый, новый. Опять тоже дерьмо, нет пути назад. Ты говоришь, что не будешь так снова, снова, снова. Это всего лишь слова, слова, слова. Опять и новый, новый, новый. Опять тоже дерьмо, нет пути назад. На моей могиле крест православный, но я не верю в него. Это он верит в нас, ты утверждаешь, что прав славно. И твой каждый раз, словно как первый раз. Ты можешь все, но не хочешь, ты стал слабым. Тебе не привыкать винить все и вся зазря. Но есть память, дают о себе знать раны. И чтоб забыть все, принимаешь и сегодня я. Я тоже не без греха, ну а кто не грешник, пусть первый кинет камень в меня. Я так хочу, или пусть спину мне воткнет острый ножик нежно. Пусть даже так, кого люблю я все прощу. И в этом мире нету места для тех, кто может понять свои ошибки и не делать этого впредь. У них навалом отговорок и отмазок тоже. Ты готов вряд ли, ну а я готов умереть. Ты говоришь, что не будешь так снова, снова, снова. Это всего лишь слова, слова, слова. Опять и новый, новый, новый. Опять тоже дерьмо, нет пути назад. Ты говоришь, что не будешь так снова, снова, снова. Это всего лишь слова, слова, слова. Опять и новый, новый, новый. Опять тоже дерьмо, нет пути назад. Ты говоришь, что не будешь так снова, снова, снова. Это все. больше въебу на бледей халдеев. Мани переменами, дам, продам, передам, передам. Это надо рабам барабально, мне торопят, терпят и ребят деревянными, ман. Мне не надо бла-бла и бабла, душного лейбла. Слава на головы, лава лаве, плюс литры блэк лейбла. Знали бы нас, знали бы толк, втыкали бы сколько. Мы залипали на палеве, плавили тары, готовили дымы не только. То ли давали не нам и не надо, мы гады не бабки, увы. Мы не меняли на бабки то, что поменяли бы вы. С ног бы до головы было, вы бы ловили бы стимулы, выгоду дяди. Ты на экране, за кадром тот, кто ебет тебя сзади. Мы обитаем тут, где тебе не дадут и копейки. Мы не номинированы там, где заминированы тем, что паривали долго фейки. Цель без налика далека, но мы не делали став за цены высокие. Not for sale, fight, jambazi, smoky. Соло, ставшее супер хитом. Но мой лейбл продал всего 2000 экземпляров. И карате по продажам стал крупным провалом. В чем дело? Я продолжал писать, ведь я фанатик этого стайла. Я предан этому, как верный пес предан хозяину. Система намекала, без денег будут проблемы. Второй альбом я спецом сделал еще подземный. Пока ты пишешь диссы, продвигая свою жопу. Большая флейва мастерит новую бомбу. Death Joint is Saint P. Надеюсь, нет вопросов, курим сплив. Пока ты смотришь в рот своему боссу, нищета рисует полосы и сине-черные. Эфир из грязных районов, глазами обреченных. Из комнат задымленных, плотно наполненных верой. Выходит то, чем мы ломаем бездушную стену. Прости, но розовые стекла придется продать. И что есть ад, тебе еще предстоит узнать. Наличка, чтобы выжить, наличка, чтобы сдохнуть. Наличка, чтобы трахать, сука, ничего не помнить. Один счастливый билет из мертвого царства. Никто из нас не упустит такого шанса. И этот выход открывает свои двери немногим на этом джойнте. Fight, Jambazi, Smoke. One of my friends, that it's all about a money. One of my friends, that it's all about a money. One of my friends, that it's all about a money. Take it, take it, take it, but don't love it. Турки был прав, Толкин, черту Рим, все дороги ведут в ад, только веру заковали в цепь, она бессильна. Люди не имеют вес, анорексия. Круговорот в мире, действуй быстро. Убийство тут рождает деньги, деньги убийство. А моя совесть вроде была, в нас святое убивают. Понти Пилат, руки опустились, и я канатами связан. Выпив Red Bull, посылаю вам крылатые фразы. Я для общества потерян, мне себя найти надо. Плохо шли дела, я старался не идти рядом. В зеркале другой себя теперь не узнаю. Компас сломался, я скатился по спине на юг. В плену заблеванных стен, мрачного дома, мрачного города Эн. В краю забракованных вен, когда пища напоминает тлен. Не хочется ждать переменов, если больно, мне позвоните перемен. Там буду смотреть и смеяться над агонией в виде эксперимента. Люди понадевали нарядов, устроить праздник. Миллионы килотонн американских снарядов, как будто драстят вокруг иллюминаты. НАТО надо в этом мире стать доминантой. Быстро летит шаттл, видя взрыв земли в иллюминатор. Смерть это пиздата, тогда умри. Шлема, будем выживать в этом мире в пику. Чтоб ты узнал, кто мы. Дождь из крови, визги, крики под раскаты грома. Лысый парень со шрамом на темени, это говорит об одном. Омен. Ты по рукам и ногам скован, закона словом. Лучше бы ты жил на бывалом газ и не выходил из дома. Мир полон дерьма. Человечество, как саркома на теле земли. Но я останусь тут по-любому. Спасибо. За богом посланный на член. Потом элитные шлюхи мною посланы на член. Под ногами соль, идем по улице на тот свет. После ночных смен колющая боль в виске. Гнал велосипед, как макинтош, как антишлег. У фэнов восхищение, у бледнолицых антисмех. Вопли из-за тонких стен, ненастоящие, мультяшные, как Walt Disney. Где-то убийцы, геи да атеисты, местные колумбийцы, наглые аферисты, чахлые коммунисты, частные фотоснимки, частые посиделки в музее авантюристов. Утопленники, котлованы, Ладожский вокзал, мученицы контрабанды, ловля на живца. Из-под капюшона взгляд, тяжелый шаг и вздохи в спину. Так ведь на этой планете самое место психа. 5 из 10 упоротые. И кто виноват, что в этом городе недорого? У нас ни хмурого, ни пороха, а потроха разбросаны по полу. Это вспоротый добрый хип-хап. What the fuck, what the fuck. Фрики сорвало чердак. У тебя глаза горят, у меня там полный мрак. Подлых драк, не сторонники. Левый берег у Невы — это для нас скорее чужой потусторонний мир. Он полон дерьма, система тюрьма. Но вместе с тем руки не опустить, будто титан. И нас не будет там, где кутерьма и бутер. От пути не к тупикам, бутикам. Я независим, как Ватика. И мы будем спящих умом. Но тут люди, ставшие дном, еще ниже тащат его. Всюду витает только слово геми. Не понять со слов от обитателей низов. Дыра на фоне инь, луна на фоне ян. Ночью измены ин, с утра аборты ян. Кто-то не смог дойти, уйдя с работы пьян. Завтра его жена придет из суда, побои сняв. И вместе с этим миром с ума сошел и я. Все ждал, пока жизнь трупом нароет ям. Я вижу, как пронзит ударом молния. Даже сорван цепи не скажет, ура на воле я. Ура на фобия, каждый дрожа небо верит. Над нами Бог, который большинство ненавидят, как душа инвалида. Моя кипит гневом из-за вас. Год назад я ждал метеорит с неба. Когда я один, где вы все для выгоды? Денег, шепот сатаны. Слева смело суицид сделай. Но Бог планировал все там раньше. И ты скажешь, я напрасно отчитал фальшем. Все мы в рабстве, серые массы. Обратно нет дороги, все сожжены масты. Пишу довольный ночью, пока ровный почерк. Я буду трахать этот мир, пока он не кончит. Я настолько остроумный, что порезал себе череп. На 60 готов свернуться, словно череп. Опять не утоляла жажду, а накуривала многих. Жизнь пыталась научить, но я прогуливал урок. По сравнению с нашей жизнью дерьмо повидло. Когда наступит конец света, но его не видно. А высказать боимся, будто водой наполнен рот. Мы теряем место в жизни, закон метро. Если буду на вершине, то мне не советуют слезть. 20 жизнь пролетает незаметно, стелс. Нести благую весть — это груз никчемный. Черный русский? Нет, я русский в черном. Yeah, the music, yo. Встречаем Новый год, провожаем старый. Yeah, yo, let's go. Yo, yo. Каждый раз Новый год, в этот час, как в первый раз. В этот миг на земле происходит, как во сне. И созвездие медведицы по небу простирается. Падение звезды, желание сбывается. Извелась осень, зима наступила, подлила в огонь масло. Прошлые недели еле-еле до постели. Домой возвращаюсь, я не парюсь, конец года, уберутся все невзгоды. А кто ты, а кто я, задаю себе вопрос. Я спица в колесе непростой, нелегкой жизни. Вот считанные дни, и скоро Новый год. Белой простыней снег ложится на землю. Каждый раз Новый год, в этот час, как в первый раз. В этот миг на земле происходит, как во сне. И созвездие медведицы по небу простирается. Падение звезды, желание сбывается.

даже если менты. Футбольчик, мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норм, отработал спарринги с братаном. С довольным лицом, ну и что, что помят малость? Молодость не старость, кулаки подкованы немалым стажем. Что скажешь? Эти люди короли всех клубов и баров, я знаю. Встать в ряд рядом с братом и не шагу назад. Русские бригады как бампер таранят оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Жила кровь красно-белой породы. Встать в ряд рядом с братом и не шагу назад. Победа или смерть, эти слова на века. Что ты скажешь им и что ты скажешь нам? Что ты скажешь им и что ты скажешь нам? Русские бригады как бампер таранит оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Yeah. И даже если менты. Футбольчик, мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норм, отработал спарринги с братану. С довольным лицом, ну и что, что помят малость? Молодость не старость, кулаки подкованы немалым стажем. Что скажешь? Эти люди короли всех клубов и баров, я знаю. Встать в ряд рядом с братом и не шагу назад. Русские бригады как бампер таранят оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Жила кровь красно-белой породы. Главное, чтоб не было подставы. Кто здесь усомнился в составе? Там сверху знают, что правда за нами. Сила и честь нас объединяет. Почему дамы у меня фасованы по чемоданам? В центре комнаты лежит человек за диваном. Глаза заплыли, надеюсь, он коня не двинет. Как перспективный шахматист на блиц-турнире. Это не сюжет кино, я режу как машина. Зингерон мой пирожок, я добираюсь ножом до начинки. Минус больше литра крови, он еще не помер. Я бы априори ему дал звание почетный донор. Зови меня доктор, видя гибель брата. Товарищ скальпель ненавидит Гиппократа. Демонтажница, всюду наркота. Злой дядя взял утюг, чтоб тебя как кота кладить. Я взял кинжал и тебя освежевал, ублюдок. Под сердцем мужчины лежит через его желудок. Ранее в течение суток кричал по мобиле. Типа убьет, но Новый год будет встречать в могиле. Слышь, окегей, тук, окегей, тук на пол. У меня в руках рубанок, ну ты хотел батл. Ты 75-й, я здесь, чтобы набрать стаж. А Кирвиль, злой Дыбенко, это демонтаж. Закрой глаза, представь, что ты во сне. Поверни время назад, ты увидишь нас всех. Скоро рассвет, с утра растает снег. Ты найдешь ответ, куда пропал мой скелет. Закрой глаза, представь, что ты во сне. Поверни время назад, ты увидишь нас всех. Скоро рассвет, с утра растает снег. Ты найдешь ответ, куда пропал мой скелет. Первый клиент хотел колодца. Его потом нашел райотдел в колодце. Второй был быдлом, либо лебо добил. Гад либо просто хамил. Не я его кремировал. Он бы никогда не упал бы ниц, поверь. Но мой золотой кинжал ему заменил исповедь. Как лист горел, здесь только агония. Зубы сжаты до предела, предсмертная агония. Я маньяк, это так мне говорил врач. Он просил отпустить, но тогда я только начал. Зови меня палач, плакать бесполезно. Не трогай мою психику, ты не туда полез, брат. Это демонтаж, в конце нажимаю на курок. Что ты говоришь, что такое болевой порог? И вся твоя жизнь, это такое же насилие. Команда демонтажников горит опорой в жопеле. Представь, что ты во сне. Поверни время назад, ты увидишь нас всех. Скоро рассвет, с утра растает снег. Ты найдешь ответ, куда пропал мой скелет. Закрой глаза, представь, что ты во сне. Поверни время назад, ты увидишь нас всех. Скоро рассвет, с утра растает снег. Ты найдешь ответ, куда пропал мой скелет. Закрой глаза, представь, что ты во сне. Поверни время назад, ты увидишь нас всех. Скоро рассвет, с утра растает снег. И ты найдешь ответ, куда пропал мой скелет.